«Как здоровье вашей мамы?» — спросила Аня с изысканной любезностью, как будто и не видела этим утром миссис Барри в добром здравии и настроении, собирающую яблоки в своем саду. «Очень хорошо, спасибо. Я полагаю, что мистер Касберт возит сегодня картофель на пароход «Лили Сенс». Не правда ли?» — спросила Диана, которую в это утро Мэтью подвез на своей повозке до дома мистера Хармона Эндрюса. «Да, у нас очень хороший урожай картофеля в этом году. Я надеюсь, у вашего папы тоже хороший урожай картофеля». «Да, очень хороший, спасибо. Много ли вы уже собрали яблок?» «Ах, ужасно много!» — воскликнула Аня, забыв о напускной важности, быстро вскакивая с места. «Пойдем в сад, нарвем себе красных, сладких яблок, Диана. Марила сказала, что мы можем взять все». «Все, что там осталось». Марила очень щедрая. Она сказала, что мы можем взять фруктовый пирог и вишневое варенье к чаю. «Ах, я забыла, что хорошая манера не говорить гостям, что собираешься подать им к чаю. Так что я не скажу тебе, что она разрешила нам выпить. Оно начинается на М и С ярко-красного цвета. Я очень люблю красные напитки, а ты...» Они в два раза вкуснее, чем напитки другого цвета. Сад с его огромными развесистыми деревьями, ветви некоторых сгибались до земли под тяжестью созревших плодов, оказался столь восхитительным местом, что девочки провели там большую часть дня. Они сидели в поросшем травой уголке, где мороз еще не успел побить зелени и где пригревало мягкое осеннее солнце, хрустели яблоками и болтали наперебой. У Дианы было много школьных новостей. Ей пришлось сесть с Герти Пай, и это ужасно. Герти все время скрипит своим грифелем, и от этого у нее, Дианы, кровь стынет в жилах. Руби Джиллис вывела все свои бородавки, честное слово, волшебным камнем, который ей дала старая Мэри Джо из Крика. Нужно потереть бородавки этим камнем, а потом бросить его через левое плечо в новолуние, и все бородавки сойдут. Имя Чарли Слоана написали на стенке рядом с именем М. Уайт, и М. Уайт страшно разозлилась. Сэм Бултер запер мистера Филлипса в классе, и мистер Филлипс побил его за это, а отец Сэма пришел в школу и пригрозил разделаться с мистером Филлипсом, если он еще раз осмелится хоть пальцем тронуть его ребенка. У Мэтти Эндрюс новый красный капор и голубая шаль с кистями, и она так важничает из-за этого, что смотреть противно. А Лиззи Райт не разговаривает с Мэйми Уилсон, потому что старшая сестра Мэйми Уилсон отбила жениха у старшей сестры Лиззи Райт. И все в школе скучают без Ани и хотят, чтобы она вернулась. А Гилберт Блайт? Но Аня не желала и слышать про Гилберта Блайта. Она поспешно вскочила и предложила пойти в дом, чтобы выпить малинового сиропа. Аня заглянула на вторую полку шкафа в маленькой гостиной, но там бутылки с сиропом не оказалось. Ее удалось обнаружить в глубине верхней полки. Аня поставила ее на поднос вместе со стаканами и подала на стол. «Пожалуйста, угощайся, Диана», — сказала она вежливо. «Я не буду пока пить. Я так наелась яблок, что ничего не хочу». Диана налила себе полный стакан сиропа, с восхищением посмотрела на его яркий красный оттенок и изящно пригубила. «Потрясающе вкусный сироп», — сказала она. «Я даже не знала, что малиновый сироп может быть таким вкусным». «Я так рада, что тебе нравится. Пей сколько хочешь, я побегу, помешаю поленья в камине. Ведение домашнего хозяйства накладывает огромную ответственность, правда?» Когда Аня вернулась из кухни, Диана допивала второй стакан сиропа, а в ответ на любезные уговоры Ани не отказалась и от третьего. Стакан был вместительный, а малиновый сироп вкусный. «Вкуснее я никогда не пила», — сказала Диана. «Он гораздо вкуснее, чем у миссис Линд, хоть она так и хвастается своим. Это совсем не такой, как у нее». «Я вполне могу поверить, что малиновый сироп Марилы вкуснее, чем у миссис Линд», — заявила верная Аня. Марила замечательная хозяйка. Она старается и меня научить готовить, но, уверяю тебя, Диана, это тяжкий труд. На кухне так мало простора для воображения, нужно во всем следовать правилам. Последний раз, когда я пекла пирог, я забыла положить муки, потому что я как раз придумывала чудеснейшую историю обо мне и о тебе, Диана. Я думаю, что ты заболела оспой, и все тебя покинули, но я неустрашимо осталась у твоей постели, выходила тебя и вернула к жизни. Но потом я сама заразилась оспой и умерла, и меня похоронили под теми тополями на кладбище, а ты посадила розовый куст на моей могиле и поливала его своими слезами. И ты никогда-никогда не забывала подругу юности, которая пожертвовала своей жизнью ради тебя. Ах, это была такая трогательная история, Диана. Слезы так и текли у меня по щекам, когда я замешивала тесто. Но я забыла про муку, и ничего не получилось. Ты ведь знаешь, без муки не может быть пирога. Марила очень рассердилась, и это совсем не удивительно. Я для нее сущее наказание. Ей было очень неприятно из-за соуса для пудинга на прошлой неделе. Во вторник к обеду у нас был сливовый пудинг. Половина его и горшочек соуса остались, и Марила сказала, что этого хватит на следующий обед, и велела мне поставить все это на полку в кладовой и накрыть крышкой. Я все так и собиралась сделать, но когда я несла горшочек и кастрюлю в кладовую, я воображала, что я монахиня. Конечно, я протестантка, но вообразила себя католичкой, которая приняла постриг, чтобы в тиши монастыря похоронить навсегда свое разбитое сердце. И я совсем забыла накрыть соус. Я вспомнила об этом на следующее утро и побежала в кладовку. «Диана, ты не можешь вообразить мой ужас, когда я увидела, что в соусе утонула мышь. Я вытащила ее оттуда ложкой и выбросила во двор, а потом вымыла ложку в трех водах. Марила в это время доила коров, и я собиралась спросить ее, когда она вернется, не вылит ли соус свиньям. Но когда она пришла, я как раз воображала, что я фея холода, которая, пробегая по лесу, делает деревья желтыми или красными, как они захотят, и забыла о соусе. А Марила послала меня собирать яблоки. Ну вот, а в то утро к нам приехали в гости мистер и миссис Росс из Спенсервалля. Они, понимаешь, очень благовоспитанные и утонченные люди, особенно миссис Росс. Когда Марила позвала меня из сада, обед уже был готов, и все сидели за столом. Я старалась казаться как можно вежливее и воспитаннее, потому что хотела, чтобы миссис Росс убедилась, что я похожа на настоящую даму, хоть и некрасивая. Все шло хорошо до той минуты, когда я увидела Марилу, возвращающуюся из кладовой, со сливовым пудингом в одной руке и горшочком соуса, подогретого в другой. «Диана!» Это был ужасный момент. Я все вспомнила, вскочила с места и закричала: «Марила, нельзя есть этот соус! В нем утонула мышь, я забыла вам сказать!» «О, Диана, проживи я даже 100 лет! Мне до самой смерти не забыть этой страшной минуты!» Миссис Росс только взглянула на меня, и я подумала, что провалюсь сквозь землю от стыда. «Она отличная хозяйка, и вообрази, что она должна была подумать о нас!» Марила покраснела, как рак, но не сказала ни слова в тот момент. Она просто унесла соус и пудинг и принесла земляничное варенье. Она даже и меня угостила. Но я не могла ни капли проглотить. Меня мучила совесть, что мне отплатили добром за зло. Когда миссис Росс ушла, Марила задала мне ужасную головомойку. «Ах, Диана, что случилось?» Диана неуверенно поднялась с места, а потом снова села, приложив руки к голове. «Меня ужасно мутит», — сказала она чуть хрипло. «Я пойду домой». «О, ты не можешь уйти, не выпив чаю», — воскликнула Аня в ужасе. «Я сейчас принесу чай. Я сию минуту поставлю чайник». «Я должна идти домой», — повторяла Диана тупо, но решительно. «Ну, съешь хоть что-нибудь», — умоляла Аня. «Позволь, я угощу тебя фруктовым пирогом и вишневым вареньем. Приляг на диван на минутку, и тебе станет лучше. Что у тебя болит?» «Я должна идти домой», — сказала Диана, и это было все, чего от нее можно было добиться. Тщетно Аня просила ее остаться. «Я никогда не слышала, чтобы гости уходили без чая», — сокрушалась она. «О, Диана, как ты думаешь, не может быть, что ты и вправду заразилась оспой? Если ты заразилась, я приду и буду ухаживать за тобой. Можешь на меня положиться, я тебя никогда не покину. Но сейчас я так хочу, чтобы ты выпила чаю. Где у тебя болит?» «Голова ужасно кружится», — сказала Диана. И действительно, она шла, сильно шатаясь. Аня со слезами разочарования принесла Диане шляпу и проводила ее до калитки дома Барри. Потом она плакала всю обратную дорогу до зеленых мезонинов, где в глубокой печали поставила остатки малинового сиропа в шкаф и заварила чай для Мэтью и Джерри. Но весь интерес к этому занятию у нее пропал. На следующий день было воскресенье. Дождь лил, как из ведра, с самого утра до поздней ночи, и Аня не выходила из зеленых мезонинов. В понедельник после обеда Марила послала ее с поручением к миссис Линд. Очень скоро Аня уже мчалась обратно, а по лицу ее катились крупные слезы. Она влетела в кухню и в отчаянии упала на диван лицом вниз. «Что еще случилось, Аня?» — осведомилась Марила испуганно и неуверенно. «Надеюсь, ты не заболела и не надерзила опять, миссис Линд?»